«Уезжай, пожалуйста», — сказала она. «Прости, ты такой добрый и спокойный. Но я просто должна остаться на эту ночь. Честное слово, я приеду и выслушаю все, что ты скажешь. Но ради Бога, оставь меня с ним поговорить. Нам необходимо поговорить, понять друг друга. Ты тут ни при чем». «Она права», — сказал я. Арнольд не взглянул на меня. Он пристально смотрел на дочь. В глазах его было отчаяние. Он судорожно вздохнул. «Ты обещаешь завтра приехать?» «Да, до завтра». «Ты обещаешь приехать домой?» «Да». «И не надо больше. Сегодня ночью, о Боже! Если б ты знала, что ты со мной сделала!» Я отошел от двери, и Арнольд зашагал в темноту. Я зажег свет на крыльце, как будто провожал гостя. Мы с Джулиан стояли точно муж с женой и смотрели вслед Арнольду, шедшему к машине. Раздался грохот. Это он швырнул в багажник гаечный ключ. Вспыхнули фары, и стала видна посыпанная гравием дорожка, клочки ярко-зеленой травы и белые столбики ограды. Потом машина круто повернула, фары осветили открытые ворота и стали удаляться по дороге. Я потянул Джулиан за собой в дом, захлопнул дверь и упал перед ней на колени. Я обнимал ее ноги и прижимался головой к кромке голубого платья. Секунду она терпела это объятие, потом осторожно высвободилась и, пройдя в спальню, села на кровать. Я последовал за ней и попытался ее обнять, но она мягко, почти машинально меня оттолкнула. «Ах, Джулиан, ведь мы не потеряли друг друга. Мне так стыдно, что я наврал про свой возраст. Глупо, ужасно. Но это не важно, совсем не важно теперь, правда? Не мог я сегодня утром вернуться в Лондон. Я знаю это преступление. Но я совершил преступление, потому что люблю тебя. Я так запуталась. Я совсем запуталась. Дай я объясню тебе, как... Пожалуйста, не надо. Я не могу слушать. Я просто не в силах слушать. Такой удар. Все рухнуло. Я лучше пойду умоюсь, а потом лягу и попытаюсь уснуть. Она вышла, вернулась, сняла платье и надела темно-синюю шелковую ночную рубашку поверх белья. Она двигалась, как лунатик. «Джулиан, спасибо, что ты осталась. Я молюсь на тебя. Я бесконечно тебе благодарен за то, что ты осталась. Джулиан, ты пожалеешь меня, правда? Ты же одним мизинцем можешь лишить меня жизни». Еле передвигая ноги, как старуха, она стала с трудом залезать в кровать. «Вот и хорошо», — сказал я. «Мы поговорим утром, а теперь уснем. Обнимемся и уснем. И нам станет легче, верно?» Она хмуро посмотрела на меня. Слезы на ее лице высохли. «Можно мне остаться с тобой, Джулиан?» «Брэдли, милый, лучше я побуду одна. Меня как будто выпотрошили, сломали. Мне нужно собраться с мыслями. Лучше я побуду одна». «Хорошо, я понимаю, любимая моя, родная, я не стану. Мы поговорим утром. Только скажи, что ты прощаешь меня». «Да-да. Спокойной ночи, любимая». Я поцеловал ее в лоб, быстро встал, потушил свет и закрыл дверь. Потом я пошел и запер входную дверь на замок и на задвижку. Я ко всему был готов. Даже к возвращению Арнольда с гаечным ключом. Я сел в кресло в гостиной и пожалел, что не захватил с собой виски. Я решил не ложиться.